И все время пешком? С ужасом спрашивает мама. Да, почти все время. Ну, конечно, через реки, через Волгу, Обь, Енисей. Пешком не пройдешь. Тут нас перевозили на особых баржах. Иногда удавалось сделать небольшие перегоны и по железной дороге. Но короткие и нечасто. Ну вот, прибыли мы, наконец, в Якутск. Разрешили нам поселиться на вольных квартирах. Ожили, обрадовались чистоте, человеческому жилью, возможности дать отдых истерзанным ногам. «Но ведь вы могли убежать!» – удивляется папа. Павел Григорьевич покачал головой. «Нет, не могли. Оттуда убежать можно только на верную смерть в непроходимых лесах, болотах. Оттуда, поистине, хоть 3 года скачи, ни до какого государства не доскачешь, не добежишь, не доползешь. Надеялись мы, что нам разрешат пожить в Якутске хоть 1-2 месяца, ведь нам предстояло шагать еще дальше, больше 2000 верст, то есть не меньше 2,5 месяцев. Надо было также закупить в Якутске полушубки, пимы, белье. Этот последний отрезок пути от Якутска до Среднеколымска пролегал по местам почти ненаселенным. Надо было взять с собой из Якутска на каждого из нас по 2,5 пуда хлеба, сколько-то мяса, масла, кирпичного чаю, сахару и по столько же на каждого из наших конвойных. Кормить их в пути любезно предоставляли нам. Однако нам не разрешили ни задержаться в Якутске, ни сделать те покупки, без которых нас ожидала в пути верная смерть. Через 2 дня объявили, что нас отправляют дальше. Что было делать? Мы решили подать якутскому губернатору Осташкину заявление. Так, мол, и так. Если отправка наша не будет отсрочена, то мы, в особенности женщины и дети, не доедем до места назначения. Погибнем в пути от голода и холода. «Зря мы подаем это прошение, товарищи», — говорил Коля Зотов. «Зря кланяемся губернатору. Я мальчишкой в Крыму тем баловался, что поймаю, бывало, змею и вырву у нее ядовитые зубы. Так вот, верьте мне, царский губернатор — это такая змея, у которой зубов все равно не вырвешь». Против подачи прошения губернатору возражали и Гаусман, и Коган Бернштейн, хотя за обоими следовали жены и дети. Они тоже считали, что никаких результатов, кроме унижения, это обращение к губернатору не даст. Однако бумагу мы все-таки подали. Уж очень было жаль женщин и детей. Правы оказались наши товарищи. Зря подали мы прошение. Губернатору не было жалко ни женщин, ни детей. Он приказал передать нам, ссыльным, что ответ мы получим от него на следующий день. Пусть, мол, все ссыльные соберутся у кого-нибудь одного, туда и будет послан ответ. Тревожно было на душе у всех нас. Но того, что случилось на следующий день, никто даже и предвидеть не мог. Мы собрались на квартире у одного из ссыльных. Нам приказали выйти всем во двор перед домом и ждать ответа там. И тут пришел ответ. Вооруженный отряд под командой 2 офицеров налетел на нас и стал в нас безоружных стрелять. 6 ссыльных были убиты на месте. Многие были ранены. Нет, неверно я сказал. Не все мы были безоружны. Кое-кого оказалось оружие. Они отстреливались яростно, но, к сожалению, неудачно. Всех оставшихся в живых погнали в тюрьму –